Что, мой друг? Нет, обещай мне, что ты не откажешь. Это тебе не будет стоить никакого труда, и ничего недостойного тебя в этом не будет. Только ты меня утешишь. Обещай, Андрюша, — сказала она, сунув руку в редикюль и в нем держа что-то, но еще не показывая, как будто то, что она держала и составляла предмет просьбы, и будто прежде получения обещания в исполнении просьбы она не могла вынуть из редикюля это что-то. Она робко, умоляющим взглядом смотрела на брата. «Ежели бы это и стоило мне большого труда, как будто догадываясь, в чем дело, — отвечал князь Андрей. Ты что хочешь, думай. Я знаю, ты такой же, как и мон пэр. Что хочешь, думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста. Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах. Она все еще не доставала того, что держала из редикюля. Так ты обещаешь мне? Конечно, в чем дело? Андре, я тебя благословляю образом. И ты обещай мне, что никогда его не будешь снимать. Обещаешь? Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет, чтобы тебе сделать удовольствие, — сказал князь Андрей, но в ту же секунду, заметив огорченное выражение, которое приняло лицо сестры при этой шутке, он раскаялся. «Очень рад. Право. Очень рад, мой друг», — прибавил он. «Против твоей воли он спасет и помилует тебя, и обратит тебя к себе, потому что в нем одном и истина, и успокоение», — сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом, держа в обеих руках перед братом овальный старинный образок Спасителя с черным ликом в серебряной ризе на серебряной цепочке мелкой работы. Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею. «Пожалуйста, Андре, для меня». Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно, он был тронут, и насмешливо. «Мерси, мон ами. Благодарю тебя, мой друг». Она поцеловала его в лоб и опять села на диван. Они молчали. «Так я тебе говорила, Андре, будь добр и великодушен, каким ты всегда был. Не суди строго лис, — начала она. — Она так мила, так добра, и положение ее очень тяжело теперь». «Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтобы я упрекал в чем-нибудь свою жену или был недоволен ею. К чему ты все это говоришь мне?» Княжна Мария покраснела пятнами и замолчала, как будто она чувствовала себя виноватую. «Я ничего не говорил тебе. А тебе уж говорили. И мне это грустно». Красные пятна еще сильнее выступили на лбу, шее и щеках княжны Марьи. Она хотела сказать что-то и не могла выговорить. Брат угадал. Маленькая княгиня после обеда плакала. Говорила, что предчувствует несчастные роды, боится их и жаловалась на свою судьбу, на свекра и на мужа. После слез она заснула. Князю Андрею жалко стало сестру. «Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну мою жену. И сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней. И это всегда так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду, хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю. Говоря это, он встал, подошел к сестре и, нагнувшись, поцеловал ее в лоб. Прекрасные глаза его светились умным и добрым, непривычным блеском. Но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери через ее голову. «Пойдем к ней. Надо проститься. Или иди одна, разбуди ее. А я сейчас приду. Петрушка!» — крикнул он камердинеру. «Поди сюда, убирай. Это в сиденье, это на правую сторону». Княжна Марья встала и направилась к двери. Она остановилась. «Андре, si vous avez la foi, vous vous seriez adressé à Dieu pour qu'il vous donne l'amour que vous ne sentez pas, et votre prière aurait été exaucée. Андрей, если бы ты имел веру, то обратился бы к Богу с молитвою, чтобы Он даровал тебе любовь, которую ты не чувствуешь, и молитва твоя была бы услышана». «Да. Разве это...» — сказал князь Андрей. — Иди, Маша, я сейчас приду. По дороге к комнате сестры в галерее, соединявшей один дом с другим, князь Андрей встретил мило улыбавшуюся мадемуазель Бурьен. Уже в третий раз в этот день, с восторженную и наивную улыбкой, попадавшуюся ему в уединенных переходах. «А? Je vous croyais chez vous?» «А я думала, вы у себя», — сказала она, почему-то краснея и опуская глаза. Князь Андрей строго посмотрел на нее. На лице князя Андрея вдруг выразилось озлобление. Он ничего не сказал ей, но посмотрел на ее лоб и волосы, не глядя в глаза, так презрительно, что француженка покраснела и ушла, ничего не сказав.